Я позвонил Кейт. Набирать ее номер было для меня уже так же естественно и необходимо, как дышать. Я чуть не забыл, зачем ей звоню. Настолько хотел услышать ее голос. Она уже выходила, чтобы меня встретить. Она волновалась и не могла больше ждать дома. Услышав звонок, она вернулась от дверей, воображая самое худшее, что я попал в аварию и звоню из больницы, что полиция нашла ее номер телефона в кармане неизвестного, чей труп выловили в Темзе. Мне было жаль ее разочаровывать. Ситуация требовала, чтобы я перешел прямо к делу. Любые хождения вокруг да около причинят в конечном итоге только больше боли. Я медленно и глубоко вдохнул и похлопал себя по всем карманам, пытаясь отыскать сигареты. Кейт, послушай, Кейт, ты же знаешь, что я люблю тебя, правда? Я люблю тебя больше всего на свете. Но мне нужно спросить у тебя одну вещь. Мне нужно знать вот что. Если бы твой бывший парень захотел, чтобы ты вернулась, с кем бы ты захотела быть? С ним или со мной? У нее хватило искренности обдумать этот вопрос. А ведь многие, я в том числе, на такое бы не решились. Так странно. Она настолько уже привыкла к самым причудливым сторонам моей личности, что подобный вопрос и его неожиданность даже ни на минуту ее не смутили. Я странный человек, но она меня любила. Моя крыша уже поехала в дальние края, а Кейт это нисколько не пугало. Она не торопилась, и это было мило с ее стороны. Она действительно всерьез взвешивала слова, которые собиралась сказать, хотя и так было понятно, что я всего лишь заместитель недостижимого, но желанного. Она так страстно любила Саймона, что не смогла бы соврать так, чтобы я этого не заметил. Ее любовь не переросла в горечь, но она и не перестала любить его. Она просто спрятала свою любовь в коробочку, вроде той, куда я положил ее и Саймона. Но теперь эта коробочка была открыта, и ничего нельзя было изменить. Вил, я не знаю, зачем ты мучаешь себя. Я люблю тебя. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мой бывший ко мне не вернется. Я понятия не имею, где он. Он может быть где угодно, и у него нет возможности связаться со мной. Не имеет смысла это обсуждать, Вилл. Разве ты не понимаешь? Нас уже предавали, но мы, наконец, нашли кого-то, кому можно доверять. Ты есть у меня, а я у тебя. Я молчал. Я был прав. Я закурил и опустил в таксофон еще один 50-пенсовик. Гнусавый голос служащего британской железной дороги объявил через громкоговоритель: «Напоминаем, курение на вокзале Виктория запрещено». Я опять сосредоточился на звонке. Я больше не знал, что сказать. «Вилл, только не обижайся на меня сейчас, пожалуйста», — обеспокоенно сказала Кейт. «У нас почти получилось. Ты сядешь на поезд, я тебя встречу, и все будет хорошо». Мне хотелось ей верить. «Хорошо?» Она едва слышно вздохнула. «Хорошо. Я достал расписание. Следующий поезд отправлялся в 9:35. Я сунул расписание обратно в карман, потом достал, смял и бросил на землю. Я не сяду на поезд в 9:35 и на любой другой тоже. «Нет, не будет», — сказал я в ответ на ее попытки меня успокоить. «Хорошо, не будет. Ничего не получится, Кейт. Все кончено. Вил, не надо», — сказала она, стараясь сдержать слезы. «Не делай так. Это нечестно». «Это нечестно. Если бы Агги сказала тебе, что хочет, чтобы ты вернулся, ты бы тут же примчался, разве нет? Ведь правда же?» «Правда», — соврал я. «И про тебя это тоже правда. Но у тебя, по крайней мере, есть надежда». Кейт не понимала. «Вил, ну в чем дело?» Я прислонился к стенке будки и постепенно сполз на землю, потому что способность стоять меня покинула. Человек в соседней будке, лысеющий мужчина средних лет с каким-то печальным и по-детски жалким лицом, посмотрел на меня с недоумением. Я ответил на его взгляд без вызова, просто посмотрел ему в глаза. Он тут же повернулся ко мне спиной. Я опять сосредоточил свое внимание на телефоне. «Твоего бывшего парня, — сказал я безжизненно, — зовут Саймон Эшмор. У него есть группа «Левый берег». Он когда-то был моим лучшим другом. Сейчас нет. Он хочет, чтобы ты вернулась. Он говорит, что очень сожалеет. Он говорит, что любит тебя». Кейт заплакала. Я встал. Мне хотелось броситься бежать, догнать поезд, приехать и все исправить. Но он говорил, что ненавидит меня, что больше не хочет меня видеть. Зачем он вернулся в мою жизнь? «Потому что он любит тебя». «Но я люблю тебя», — сказала она, — «и я тебя люблю, и всегда буду любить. Просто не судьба, дело даже не в любви. Ты же говорила, что любовь — это случайность. И это правда. Это может случиться где угодно, с кем угодно и когда угодно. И дело не в том, чтобы влюбиться в того, в кого надо. Тот, кто надо, дважды за одну жизнь не появляется. Ты свою половинку нашла. Это Саймон. И я счастлив за тебя».